сейчас до сна. Меня с тобой нашла весна. За час до сна, за день до тьмы, с тобою вместе были мы. Из года в год, из рая в ад, нам был убежищем закат. Из рая в ад, из года в год, мы не заблудимся вдвоем. В глубочайшей тьме, в глубочайшей тьме. В глубочайшей тьме. В глубочайшей тьме. Горел костер, пылала кровь, мы расставались вновь и вновь. Пылала кровь, горел костер, мы гнали от себя восход. Из года в год, из рая в ад, нам неизвестен путь назад. Из рая в ад, из года в год, никто нас никогда не ждет. В глубочайшей тьме, в глубочайшей тьме.